временно пристроив Помянского в изолятор. Следователь с близнецом заявились к оформлявшему сделку нотариусу. В результате этого визита разговор с нотариусом вышел коротким, но содержательным, исключительно душевным. На стол полковнику Украинского легли паспортные данные Паратасова. «Прописан в Припяти!» — застонал Сергей Михайлович и схватился за голову. «Ух и бардак! Ёлки-моталки!» Следователь с близнецом только глаза таращили. «Ух и бардак!» Охваченный приступом ностальгии, Украинский припомнил дорогие сердцу советские времена, когда без прописочки ни на работу устроиться, ни угла снять, не говоря уже о трудовой книжке, военном билете, справке из ЖЭКа по форме номер 3 и прочих достижениях социализма, удерживавших граждан от чрезмерной самодеятельности посредством эдакой уродливой, но крепкой и надежной пуповины. Бери, дергай, кого хочешь, словно помидоры с грядки. Ох и бардак развели! Черт знает что! И как тут работать? Уж что такого, товарищ полковник? Не понял шефа-близнец. Забери от меня этого недоумка! Взревел Сергей Михайлович. Близнец отшатнулся к двери. «Припять!» — повторил Украинский в бешенстве. «Припять, мать вашу, за ногу!» «Товарищ полковник!» — робко начал следователь. «Этот Валерий Паратасов рэкетир, скорее всего. Я у задержанного Помянского по глазам видел. Боится гаденыш, аж руки дрожат. Очень на то похоже, что машину Помянский за долги отдал». Или как штраф по понятиям ихним. Украинский недоверчиво поглядел на следователя. Да они все нас боятся, предприниматели эти хулевы. Любого прихлопнут, проще мухи. Только копни, везде нарушения. Следователь уставился в пол. Сергей Михайлович задумался. Не исключалось, что подчиненный дело говорил. По крайней мере, проверить стоило. Украинский связался с УБОП. Пока в шестерке готовили ответ, полковник выдернул из камеры Банасюка и обрушился на него, как минотавр на Тесея. Несчастный Банасюк, язык Вась-Вася к тому времени заплетался от страха, и он почти ничего не соображал, сознался, что знает Валерия Паратасова. «Огромный такой, будто медведь поистине, только он на джипе ездит. Что еще знаешь?» — нависал над Вась-Васем следователь. — Живо колись, образина! — Ты, Банасюк, доиграешься в молчанку, — вторил ему близнец. — Я тебя, твою мать, в последний раз предупреждаю. — Я поистине, — стонал Вась-Вась. — Ты мне доупираешься, — грозил следователь. — Да я по-честному. Адреса, фамилии, быстро давай, — сверкал глазами близнец. — Да я мамой клянусь. Но все, Банасюк, сам напросился. Вот этот драматический момент жизни Василия Васильевича. На столе следователя затрещал телефон. Следователь снял трубку. Капитан Журба слушает. Ага, Сергей Михайлович, вас. Следователь прикрыл ладонью микрофон. Супруга. Сережа, ты еще на работе? Ну да, немного опешил Украинский. «Ну как же так?» — взвелась Лида Украинская. «Ты же обещал!» Сергей Михайлович тихо чертыхнулся. До него дошло. «Ты что, забыл?» «Да не забыл я. Все уже за столом сидят. Мы тебя ждем, а ты на работе торчишь!» Сергей Михайлович устало вздохнул. «Конечно же, он не забыл, что у Светочки день рождения, и подарок доченьке лежал в машине. Просто столько всего навалилось. Замотался немного, Лида. Полковник потер виски. Запарка тут вышла. Ты когда будешь? Без особой надежды спросила Лида за годы службы супруга в органах, приученная буквально ко всему. Ох, даже не знаю. Хоть по телефону поздравь, попросила жена, сообразив, что полковник появится не скоро. Она с Игорем пришла. Только тебя и ждали. Украинский снова вздохнул. Да, конечно, передай трубку. Света полгода, как встречалась с Игорем. Парень учился в КПИ и со Светкой Украинской познакомился совершенно случайно. На каком-то там сейшене, нынешних пионеров принято говорить. Отношения молодых людей потихоньку переросли в серьезные. Сергей Михайлович приглядывался к пареньку глазами любящего отца, крепко любящего, немного огорошенного тем обстоятельством, что ненаглядное чадо как-то совсем незаметно выросло. По мнению Украинского, Игорь вроде бы был ничего, парень, ничего-то ничего, но волосы эти, что за волосы, ну никуда не годятся. Волосы Игорёши дочка ласково называла хайером. «Что за хайер такой?» — суждающий бурчал Украинский. «Ну, стилягой все. Папочка, он не фармал, не фармал!» — пояснила полковнику Светлана. «Что за неформалы такие? Не пойму я!» — спрашивала дочь Украинский. «Служба в КГБ осталась в прошлом, он подотстал от жизни. Они что, против парикмахерских? Он компьютерщик», просвещала отца Светлана. «На лабрадосе учится. У них половина факультета с такими волосами ходит». «Что за бродус такой?» для виду хмурился Украинский. «Автоматическое проектирование объектов динамических систем», озорно улыбалась Света Украинская. «Ну или что-то в этом роде». «А-а-а», чесал затылок Сергей Михайлович. «Динамических. Ну, это хорошо, что парень учится. Это правильно. Компьютерщик, значит». Вообще-то паренек пришелся полковнику по душе. В отличие от тех, что окружали дочку в академии, те в большинстве были сытыми недоумками, беззаботными отпрысками обладателей тугих кошельков. И учеба до лампочки, не учеба, а времяпрепровождение. И дня не мыслят без бара или гильбана какого. «Но ты хорошо, технарь», — успокаивал себя Украинский. Технарям полковник симпатизировал. «Только волосы эти, постриг кто». «Алло, папочка?» — звонко выдохнула в трубку Светлана. «Дотя, с днем рождения, доченька. Ты уже извинишь, так вышло». «Ну что ты, папочка?» Пока Украинский говорил в трубку, трое других участников сцены по эту сторону линии внимательно наблюдали за ним. Следователь с близнецом с показным умилением, а Вась-Вась со скрытой надеждой. «А Вось поистине сердце полковника возьмет, да и растопится». Повесив трубку, Украинский опять вздохнул. «Сергей Михайлович, этого в камеру!» — нарушил молчание следователь. «В камеру?» — рассеянно переспросил Сергей Михайлович. В голове звонким колокольчиком еще звучал голосок доченьки. «Ну да», — кивнул следователь. Полковник задумчиво покосился на Вась-Вась. Тут сидел, стоит дыхание. «Да, пожалуй, что нет», — негромко проговорил Украинский. «Этого мы отпускаем». К началу седьмого, когда полковнику надо было звонить Артему Паришало с докладом, стало совершенно очевидным, что Валерий Протасов, Александр Атасов, зайка по кличке Армеец и младший член банды, которого подельники называли Андреем, рэкетир из группировки Виктора Ледового. Кроме того, этот самый Андрей, согласно описаниям глиняных голов и Бонасюка, идеально подходил на роль негодяя, отличившегося в субботу после обеда в сауне. «Всю малину мне обосрал, сукин кот!» — злился Сергей Михайлович. Беспардонная наглость, с какой молодой бандит обвел вокруг пальца его Костоломов, похитив Анну Ледовую сотоварищей, Украинскому, как это ни парадоксально, даже подняла настроение. «Погоди!» — многообещающе нахмурился полковник. «Погоди, пионер Хулев! Попадешь со мне в руки, пожалеешь, что мамка на свет пустила». Впрочем, сообщать Артему Павловичу о досадном проколе, случившемся у подчиненных, Сергей Михайлович пока не спешил. «Ничего, нехай побегают, где-нибудь да засветятся, куда они денутся». Поэтому, Он достаточно бодро докладывал патрону, что все под контролем, ведется наблюдение. Короче, преступники под колпаком. Ведем наружное наблюдение, Артем Павлович. Смотри, Гамон, не упусти их, Сергей Михайлович, посоветовал полковнику Порешайло. Не исключено, Анна нас прямо камешком приведет. Пустите воды напиться, а то так жрать охота, что и переночевать негде, мысленно ответил украинский. И партнера бывшего на нарах сгнаи, и миллионы тебе на блюдечке подай. Аппетит приходит во время еды, а, Артем Павлович? Оперативных данных на это нету, попробовал возразить полковник. У тебя нету, оборвал полковника Порешайло. При малейшем изменении обстановки немедленно информируй. Спешу и падаю. Мысленно злобно огрызнулся украинской. По моей информации, рядовой с супругой, как кошка с собакой, живут. Постоянные ссоры, скандалы, иногда с мордобоем. Маловероятно, Артем Павлович, чтоб при таких натянутых, мягко говоря, отношениях, мужу столь ценную вещь доверил. Я тебе не говорил «доверил», я говорил «приведет», причем одно к другому, процедил Порешайло. А авантюрист Бонифацкий, по-твоему, даром вокруг Анны Ледовой увивается? Свет клином на шлюхе 40-летней сошелся. Вместо ответа украинский закусил губу. Ладно, Сергей, холодно бросил Артем Павлович, держи меня в курсе.